Вжух, вжух. Вдалеке показались две фигуры. Это были священная пилюля и Суюцзи. Несмотря на то, что оба они были дао-лордами, они были медленнее Нина, как в телепортации, так и в скорости полета. Два дао-лорда. Восточный гурт был сильно потрясен. «Хозяин, что случилось с этими людьми из храма Ясного Ветра?» – спросил священная пилюля. «Хозяин, ты слишком быстро двигаешься», – засмеялась Суюцзи. Нин кивнул, затем посмотрел на восточного гурта. «Восточный гурт, немедленно уходим. Это место очень близко к территории храма Ясного Ветра. Нам нельзя здесь задерживаться». Восточный гурт был ошеломлен, услышав, что эти дао-лорды говорят Нину «хозяин». Услышав слова Нина, он тут же кивнул. «Правильно, правильно. Давайте поторопимся. Пойдемте». Нин произвел свой летающий корабль, и все четверо в него сели. Судно быстро исчезло в небе. На борту летающего судна восточный гурт посмотрел на священную пилюлю и Суюцзи, затем перевел взгляд на Нина. «Дао-лорды», восточный гурт посмотрел на Нина. «Брат Черный Север, эти два дао-лорда, твои слуги, а что в этом такого? Мой хозяин может стать дао-лордом, когда только пожелает. Даже сейчас он намного сильнее, чем мы, двое», сказал священная пилюля. «Ты еще не видел истинной силы нашего господина», сказала Суюцзи. Восточный гурт потерял дар речи, но это было правдой. Он действительно ничего не видел. На этот раз Нин просто использовал немного своей цели мечей, чтобы захватить пятерых противников. Это даже нельзя считать реальной атакой. «Брат, Восточный гурт, как тебя угораздило попасть в драку с храмом Ясного Ветра на их территории?» — спросил Нин. Храм Ясного Ветра был расположен очень близко к территории, на которой они только что сражались. До дворца огромное небо оставались, однако, еще 11 территорий. Им понадобится еще полгода, чтобы добраться до него. Полгода не такой уж длинный период времени, учитывая длительность жизни культиваторов, но и не совсем короткий. Полгода было достаточно, чтобы ты мог погибнуть бесчисленное количество раз в битве не на жизнь, а на смерть. Эти две могущественные секты находились в 12 территориях друг от друга. У них были свои территории и старые обиды друг на друга. Их можно было считать смертными врагами. Вопрос был связан с одним из моих учеников. Восточный гурт покачал головой. 20 тысяч лет назад, когда я блуждал по внешнему миру, я встретил молодого человека, который был невероятно талантливым и добросердечным. Я взял его в свои ученики и наблюдал за его ростом, дав ему некоторые из моих тайных знаний. Кто бы мог подумать, что он закончит тем, что заберет сокровища, которые преследовались храмом Ясного Ветра. Конечно, я должен был спасти его, но храм Ясного Ветра очень близок к этому месту, и многие культиваторы мирового уровня быстро пришли на помощь к своим. Вот на меня набросились сразу 5 из них. Если бы не ты, брат Черный Север, я бы, наверное... Нин медленно кивнул. Когда я захватил эти 5 из храма Ясного Ветра, они разрушили нефритовые талисманы. Скорее всего, они посылали сигнал бедствия. Том 29, глава 6. Книга 29, глава 6. Любовь найдет путь. Правильно. Они, должно быть, звали подкрепление. Лицо восточного гурта стало серьезным. Наше возвращение во дворец Огромное Небо, вероятно, будет трудным. Трудным? Цзи Нин посмотрел на восточного гурта. Какие трудности могут возникнуть? — спросил священная пилюля. Наш дворец давным-давно враждует с храмом Ясного Ветра. За долгие годы мы накопили массу обид друг на друга. Полагаю, нас можно даже назвать смертными врагами. Они не слабее нас, — сказал восточный гурт. В храме Ясного Ветра 4 дао-лорда, один из которых, дао-лорд 4 ступени, 2 находится на 3 ступени, а последний, дао-лорд 1 ступени, который прорвался благодаря таблетке псевдо-самсара. Сейчас эти 5 культиваторов мирового уровня разрушили свои медальоны из нефрита, чтобы отправить сигнал бедствия. Когда в храме Ясного Ветра поймут, что несколько культиваторов одновременно послали сигналы бедствия, они отправят хотя бы дао-лорда 3 ступени. Возможно, они даже отправят своего дао-лорда 4 ступени, самого патриарха Ясного Ветра. «Дао-лорд 4 ступени», — тихо пробормотал священная пилюля. Суюцзи, сидящая поблизости, тоже помрачнела. Нин кивнул и улыбнулся. «Не будем волноваться. Как говорится, используйте генералов для борьбы с солдатами, используйте землю для защиты от наводнений». Он чувствовал себя вполне уверенно. При нем было 5 могущественных големов. Его действительно не заботило большинство дао-лордов 3 ступени. Кроме того, звездная карта королевства Яркий берег была настолько подробно и детализирована, что даже включала в себя информацию о дао-лордах храма Ясный Ветер. В храме Ясный Ветер был только один человек, который мог представлять угрозу для Нина. Этот человек был основателем храма, патриархом Ясным Ветром. Он был чрезвычайно грозным, равным дао-лорду Единое Небо. Даже среди дао-лордов четвертой ступени он был чрезвычайно грозным. Если нам действительно так не повезет, что мы встретимся с патриархом Ясным Ветром, у меня не останется выбора, кроме как использовать одну из моих дао-печатей, размышлял Нин. Если это действительно произойдет, я просто помогу Дворцу Огромное Небо избавиться от смертного врага. Дао-печати покойного Гегемона обладали непостижимой силой и могли легко убить дао-лорда четвертой ступени. Увы, у Нина было только две таких дао-печати. Он не хотел использовать их без крайней надобности. Такие вещи невозможно было купить просто так. Летающее судно продолжало двигаться с высокой скоростью. На борту корабля Восточный Гурд с беспокойством сказал: «Да, лорды храма Ясного Ветра могут двигаться намного быстрее нас. Нам понадобится полгода, чтобы добраться до Дворца Огромное Небо, и у них будет достаточно времени, чтобы догнать нас». «Угу», кивнул Нин. Он был примерно сравним с обычными дао-лордами третьей ступени по скорости, но, если бы они решили преследовать его, они отправили бы дао-лордов, искусных в методах движения или в манипуляции пространством. «Почему бы нам не пойти вокруг?» – предложил Нин. «Это хорошая идея», – ответил поспешно священная пилюля. «Дворец Огромное Небо не так уж далеко. Я бы предпочел, чтобы мы пошли в обход и потратили лишние пару лет. Так мы можем избежать некоторых неприятностей». «Верно», — сказал смущенно Восточный Гурд. «Есть кое-что еще, что я должен рассказать. Пожалуйста, не стесняйся, говори», — сказал Нин. Восточный Гурд взмахнул рукой. На бронированной палубе летающего судна появилась другая фигура. Это был очень мускулистый юноша, с кожей красного цвета. В его глазах пылало пламя, его голова была абсолютно лысой. На самом деле он был похож на демонического бога, рожденного пламенем. «Учитель». Юноша сразу упал на колени. «Этот джентльмен, твой дядя-учитель, Черный Север», представил Цзинина Восточный Гурд. «Мое почтение, дядя-учитель». Юноша был очень любезным. Восточный Гурд продолжил. «Это молодой ученик, о котором я уже говорил тебе. Его зовут Воробей, и он довольно талантлив. Стать старейшим богом за 20 тысяч лет совершенствования он действительно талантлив», — похвалил Нин. «Мой ученик обидел храм Ясного Ветра, потому что хотел забрать определенное сокровище, чтобы спасти своего дао-компаньона», — сказал Восточный Гурд. «Спасти своего дао-компаньона?» — сердце Нина внезапно дрогнуло. Он еще раз взглянул на молодого человека в пламенном, его взгляд стал намного более мягким, чем раньше. «Только что он умолял меня отправить его на родину и позволить ему спасти своего дао-компаньона». Восточный Гурд с неловкостью во взгляде посмотрел на Нина. «Но родина моего ученика находится на территории, близкой к храму Ясного Ветра. Вполне возможно, мы столкнемся с одним из их дао-лордов». Нин рассмеялся. «Ха-ха, полагаю, храм Ясного Ветра не ожидал, что мы действительно посмеем вернуться назад. А, основываясь на том, что мне известно, ни один из этих четырех не квалифицирован в расчетах. Мы уже выбрали обходной путь, и сначала мы можем посетить родину юного воробья». «Спасибо, дядя-учитель, Черный Север». Воробей был чрезвычайно благодарен. Он осознавал, насколько эта просьба была дерзкой. Все началось, как незначительная заварушка, но дела только ухудшались и ухудшались. В результате были впутаны культиваторы мирового уровня обеих сторон. Однако он действительно беспокоился о своем дао-спутнике. Он боялся, что, если пройдет слишком много времени, истинная душа его дао-спутника будет разрушена. Серебряный летающий корабль мерцал и несся сквозь пустоту пространства. Внутри этого летающего корабля сидел дао-лорд, одетый в красивую серебряную одежду. За ним стояли два культиватора мирового уровня, которые ждали его указов. Правила храма Ясного Ветра были на самом деле довольно строгими. Черный Север из Дворца Огромное Небо, дао-лорд в серебряном сидел, тихо бормоча про себя. Какая дерзость! Этот Черный Север действительно осмелился напасть на территорию, находящуюся под нашим контролем. Он просто самоубийца, сказал один из учеников мирового уровня за ним. Не стоит его недооценивать. Дао-лорд в серебряном спокойно добавил, основываясь на том, что я видел, когда я повернул потоки пространства времени, Черный Север действительно смог победить пятерых одной только целью своего меча. А еще, ему служат два Дао-лорда первой ступени. Он, скорее всего, достиг невероятных высот в Дао меча. Возможно, он даже овладел верховным Дао. Но несмотря ни на что, он все еще просто культиватор мирового уровня. Когда я доберусь до него, его ждет смерть. Дао-лорд в Серебряном был вполне уверен в себе. Он был Дао-лордом третьей ступени. Даже такие, как Вертулу или Культ Востока, не смогут сравниться с ним, если только они не прорвутся, чтобы стать Дао-лордами первой ступени. Учитывая, какого высокого уровня просветления он достиг, у него должно было быть много странных встреч. Дао-лорд в Серебряном молча думал о том, что он должен делать. «Сначала я поймаю его, тогда его сокровища будут моими». Вжух! Летающий корабль приземлился на холодную, покрытую льдом, поверхность. Культиваторы. Цзинин, священная пилюля, Суйю Цзи, восточный гурт и старейший бог Воробей, вышли из судна. «Это одна из опасных областей моей родины», — сказал Воробей. «Весь этот регион на 800 миллионов километров заморожен. Внизу — сущность крайнего холода. Я отправил своего Дао-спутника глубоко в эту сущность, опираясь на ее способность запечатывать себя во льду. Это обеспечит замедление распространения яда в ее теле». Нин распространил свою божественную интуицию, только чтобы обнаружить, что глубоко во льдах действительно скрывалась пещера. Внутри нее лежала женщина, запечатанная во льдах. «Иди, поторопись и спаси своего Дао-компаньона», — сказал Нин со смехом. «Глупыш, почему ты просто не попросил меня прийти и спаси твоего Дао-компаньона? Зачем тебе рисковать в поисках противоядия?» Восточный гурт покачал головой. «Я не мог найти тебя, учитель», — тихо сказал Воробей. Восточный гурт потерял дар речи. Хотя он время от времени наблюдал за своим учеником, он провел большую часть прошедших 20 тысяч лет в уединенной медитации. По мере того, как его ученик становился все более могущественным, восточный культ проводил все меньше и меньше времени с ним. Когда Дао-компаньон Воробья попала в опасность, Воробей хотел попросить своего учителя о помощи. Однако он даже не мог его найти. «Поторопись», — рявкнул восточный гурт. «Хорошо». Воробей не решался больше ничего сказать. Он сразу же использовал свой навык уклонения, чтобы войти в ледяную землю. Через некоторое время две фигуры внезапно появились из ниоткуда на льду. Одна — высокая и мускулистая, другая — маленькая и хрупкая. Высоким был, естественно, Воробей, а хрупкая была женщиной в зеленой одежде. Любовь между ними была явно довольно глубокой, и она только усилилась после совместно перенесенной скорби. «Спасибо, учитель! Спасибо, дядя-мастер! Спасибо, что спасли нашу жизнь!» Воробей упал на колени, как и женщина в зеленом рядом с ним. Хаем! Восточный гурт спокойно принял эту благодарность. В конце концов, он чуть не погиб. Нин улыбнулся и кивнул. В его глазах было много эмоций. Эти два Дао-спутника воссоединились, а сколько им с Юйвэй еще ждать? Суйю Цзи взглянула на Нина с намеком на блаженную улыбку. «Хотя человек в сердце учителя, не я, по крайней мере, я единственная, кто следует за ним, и я рядом с ним от рассвета до сумерек, этого достаточно. Из-за вас я развязал борьбу с несколькими культиваторами мирового уровня храма Ясного Ветра. Боюсь, сейчас даже их Дао-лорды теперь могут быть задействованы». Восточный гурт продолжал. «Воробей, ученик, боюсь, храм Ясного Ветра собирается преследовать не только тебя. Он теперь преследует меня и твоего дядю-учителя, и они, вероятно, отомстят тебе. Но это к лучшему, я полагаю. Пойдем со мной в дворец Огромное Небо. Что касается твоей родины, возьми с собой все, что сможешь. Территория Огромное Небо довольно обширна». «Понятно». Воробей и его Дао-спутник все поняли. В тот же день они двое телепортировали несколько крупных континентов, гор и рек, затем присоединились к Нину и Восточному Гурту, покинув эту землю и отправившись во дворец Огромное Небо. В мгновение ока прошло более 4 лет после столкновения Нина с храмом Ясного Ветра. Серебряный корабль был остановлен в воздухе в пустоте пространства. «Учитель, если мы продвинемся чуть дальше, мы попадем на территорию Огромного Неба». Двум ученикам мирового уровня было довольно непросто. Территория Огромного Неба. Дао-лорд в Серебряном, Дао-лорд Благословенный Ветер, смотрел вдаль. Действительно, область перед ним была территорией Огромного Неба. Том 29, глава 7. Книга 29, глава 7. Цзинин против Дао Лорда третьей ступени. Учитель, что нам делать? Должны ли мы напасть на территорию огромного неба? Два ученика мирового уровня смотрели на Дао Лорда в серебряном. Человек в серебряном холодно улыбнулся. У меня две идеи. Послушайте и скажите, какой вариант вы выберете? Первый вариант – войти на территорию огромного неба, а затем ждать их у массива передачи пространства-времени в вечном мире огромного неба. Тогда не будет иметь значения, с какой территории придут восточный гурт и черный север. В конце концов, им все равно придется пройти через массив, чтобы отправиться в вечный мир огромного неба. Вечный мир огромного неба был базой дворца «Огромное небо». Если мы просто подождем их у этого массива пространственной передачи, мы обязательно поймаем их, сказал Дао Лорд в серебряном. Дворец «Огромное небо» находится на некотором расстоянии от массива передачи пространства-времени. Даже если нас узнают, мы сможем вовремя убежать. Лица двух учеников мирового уровня побледнели. Они собираются войти на базу противника, это самоубийство. Но, конечно же, Дао Лорд военачальник из дворца «Огромное небо» хорош в расчетах. Если он узнает, что мы находимся в вечном мире, он начнет действовать против нас. Его планы бывают ужасными, оскалился Дао Лорд в серебряном. Даже если мы убежим, он, вероятно, поймает нас. Да-да-да, если Дао Лорд военачальник что-то замыслит против нас, мы не сможем убежать. Учитель, входить в вечный мир огромное небо слишком рискованно. Оба ученика мирового уровня призывали его пересмотреть планы. Второй способ. Дао Лорд в серебряном взмахнул рукой, развернув в воздухе свою звездную карту. Звездная карта медленно открылась, и Дао Лорд в серебряном посмотрел на нее. Независимо от того, какой путь они выберут, им все равно придется вернуться в вечный мир. Хотя существует 4 возможных пути назад к вечному миру огромного неба, есть 2 основных узла, мимо которых они должны будут пройти. Один узел находится прямо здесь, в пространственных бурях, мимо которых мы прошли. Другой, здесь, около этого вихревого туннеля. Если они захотят вернуться в вечный мир, им придется пройти либо через пространственные бури, либо через этот вихрь, сказал Дао Лорд. Два ученика кивнули. Такими были путешествия по огромным территориям. Можно было бы избежать многих областей, но некоторые критические места были неизбежны. Вашим единственным вариантом было медленно лететь или, возможно, телепортироваться через них. Но таких мест 2. Как мы их остановим? Ученики посмотрели на своего учителя. Так выберите одно, сказал Дао Лорд в серебряном. А дальше, как повезет. Он усмехнулся. Если им повезет, и они выберут другой маршрут, мы ничего не сможем сделать. Если они выберут место, которое мы контролируем, мы будем в состоянии заблокировать их путь. Оба эти места довольно далеки от дворца «Огромное небо». Мы там будем в гораздо большей безопасности. Да, лорд в серебряном посмотрел на своих учеников. Пойдем ли мы в вечный мир «Огромное небо» или к одному из двух узлов, обозначенных на звездной карте? Узлы. Давайте выберем узлы. Оба его ученика сразу же выбрали узлы. Даже идиот понял бы, что, если они выберут вечный мир «Огромное небо», они, скорее всего, будут вынуждены долго ждать у передачи пространства времени. Учитывая силу своего хозяина, когда лорда третьей ступени, он сможет немедленно захватить восточного гурта и черного севера после того, как те выйдут из массива, а затем они немедленно убегут. Это решение имело большие шансы на успех. Слишком опасно было тратить столько времени на базу дворца «Огромное небо». Тогда мы выберем. Да, лорд в серебряном мягко указал в точку на развернутой звездной карте. Это место. Два ученика сразу же посмотрели туда, куда он указал. Палец хозяина касался вихревого туннеля. Группа Цзинина выбрала обходной путь, и полугодовое путешествие превратилось в 2-летнее. Впереди вихревой туннель. Восточный гурт стоял на носу корабля, глядя на пустоту пространства перед ними. Он указал на огромный, вихревой поток вдали. Как только мы пройдем через туннель, мы сможем добраться до дворца «Огромное небо» примерно через 30 дней. Почти на месте, улыбнулся Нин. Дворец «Огромное небо». Он слишком долго ждал этого дня. На судне «Воробей» и его Дао-спутник вели себя очень сдержанно. В конце концов на этом летающем корабле было еще 4 человека. Один из них был учителем «Воробья», второй – его дядей-мастером, а двое других – Дао-лордами. Ученик. Восточный гурт посмотрел на «Воробья». Во дворце «Огромное небо» нет иерархии поколений. Мы все – братья, поэтому мы очень осторожно принимаем новых братьев в нашу связку. Формальным членам дается только один талисман приветствия, и мой был давно отдан моему первому ученику. Придерживайся меня во дворце огромное небо. Пусть этот опыт будет для тебя закалкой. Хорошо, сразу ответили воробей и его да-компаньон. Но, конечно, вы оба можете попросить брата Черного Севера получить шанс, сказал со смехом Восточный Гурт. Твой дядя-мастер, Черный Север, вероятно, скоро станет да-лордом. Как только это произойдет, он станет четвертым дворцовым лордом дворца Огромное Небо. У наших дворцовых лордов гораздо больше полномочий, чем у всех нас. Они имеют право напрямую принимать новых культиваторов в наши ряды. Воробей и его да-компаньон тут же посмотрели на Нина. Нин усмехнулся. Как только он станет дворцовым лордом, у него действительно будет немного больше полномочий, но он все же не мог случайным образом принимать новых членов. Они должны были быть осторожными с каждым новым учеником. В противном случае дворец Огромное Небо мог оказаться в положении некоторых других организаций, в которых было полно проблем и раздоров. Это было бы ужасно. Дядя-мастер, Черный Север, воробей не мог не позвать его. Этот ученик такой, начал Восточный Гурт. Я знаю, какой он человек, кивнул Нин. Воробей действительно был человеком, который глубоко ценил отношения. Он был готов рискнуть собственной жизнью, чтобы спасти своего да-спутника, что восхищало Нина. Нин кивнул. Я займусь приемом воробья во дворец Огромное Небо. Спасибо, дядя-мастер. Воробей сразу же выразил благодарность. Что касается его да-компаньона, Восточный Гурт ничего не сказал о ней. Привлечение людей во дворец Огромное Небо было слишком серьезным вопросом. По правде говоря, Нин был готов помочь только потому, что он одобрил кандидатуру воробья. Что касается его да-компаньона, пока Нин не знал, что она за человек, он, естественно, ничего не обещал. Грохот. Летающий корабль летел прямо в воющий вихревой туннель. Внутри вихря пространство текло подобно потокам воды, по которым летающий корабль двигался на высокой скорости. Нин не мог не вздохнуть. Вихревой туннель, соединяющий три царства с территорией бесплодных земель, был пронизан пространственными трещинами и разрывами, которые появлялись ниоткуда. Это был очень неустойчивый вихревой туннель. Даже культиваторы мирового уровня могли попасть в одну из пространственных трещин, если им не повезло, и телепортироваться в совершенно неизвестное место. Однако этот вихревой туннель был чрезвычайно стабильным. Огромные территории имели как стабильные, так и неустойчивые туннели. Вообще говоря, культиваторы пользовались в основном только стабильными. Выход впереди. Летающий корабль три дня летел по вихревому туннелю. Нин стоял на носу корабля, и он с трудом видел планету хаоса впереди, в пустоте пространства, за выходом. Свист. Летающий корабль выплыл из вихревого туннеля. Но в этот момент бум. Похоже, он врезался в какой-то барьер, который потрескивал тусклым светом. Нехорошо. Нин контролировал судно. Его лицо мгновенно побледнело. Заморозить. Раздался звонкий голос, мгновенно заполнивший весь регион и заставивший пространство заледенеть. Серебряный летающий лайнер вылетел из дальнего угла хаотического пространства. Нин смог ясно рассмотреть, что в этом серебряном лайнере стоит человек в серебряной одежде. У него была грандиозная внушительная аура, и он сверлил Нина своими холодными глазами. Это, да, лорд Благословенный Ветер из Храма Свободного Ветра. Восточный Гурт был потрясен. Да, лорд Благословенный Ветер, лица священной пилюли и Суюцзи тоже немного нахмурились. В этом путешествии они двое уже немало узнали о Храме Ясного Ветра. Они знали, что да, лорд Благословенный Ветер является одним из храмовых да, лордов третьей ступени. Спасибо, что не патриарх Ясный Ветер. Нин вообще не волновался. Единственным членом Храма Ясного Ветра, который мог представлять для него угрозу, был патриарх Ясный Ветер. Но, конечно, если бы он появился, Нину просто пришлось бы использовать одну из своих драгоценных да-печатей, чтобы уничтожить этого человека. Что касается этого да-лорда Благословенного Ветра, он не стоил того, чтобы тратить на него печать. Черный Север и Восточный Гурт из Дворца Огромное Небо, я полагаю, из далекого летающего корабля вылетел человек в серебряном. Он медленно шагал по исконному хаосу, его манеры были величественными и внушительными. Черный Север, у тебя и правда два да-лорда первой ступени в подчинении. Впечатляет, впечатляет. Но так как ты решил стать врагом Храма Ясного Ветра, мне придется сделать то, зачем я пришел сюда. Я хочу уточнить, ты действительно Член дворца «Огромное небо», согласно информации храма «Ясного ветра», среди официальных членов дворца «Огромное небо» не было человека по имени Черный Север. Учитывая, что у Черного Севера было два Даа-лорда первой ступени в подчинении, и что одной цели его меча хватило, чтобы захватить 5 культиваторов мирового уровня, он никак не мог быть незаметной, безымянной фигурой. Логически рассуждая, если бы он был действительным членом дворца «Огромное небо», храм «Ясного ветра» давно бы знал о нем. Мы впервые друг друга видим. Можно сказать, карма нас столкнула. Нин в белом стоял на носу своего летающего корабля, с черными ножнами на спине. Я, Черный Север, действительно являюсь членом дворца «Огромное небо». Храм «Ясного ветра» теперь хорошо запомнит мое имя на будущее. На будущее, боюсь, у тебя не будет будущего. Да, лорд в серебряном покачал головой и вздохнул. Я просто случайно выбрал место, чтобы дождаться тебя. Кто бы мог подумать, что я так просто поймаю такого гения, как ты. Вини в этом только свою собственную неудачу. Да нет, это тебе не повезло. Нин улыбнулся, его улыбка была холодной, как лед. Свист. Летающий корабль Нина мгновенно рванул в сторону серебряного лайнера Даа-лорда на высокой скорости. Том 29, глава 8, книга 29, глава 8. Во дворце «Огромное небо». Наглость. Холодно засмеялся Даа-лорд. Ты действительно не знаешь своих пределов. Он небрежно взмахнул правой рукой в пустоте пространства. Его рукава мгновенно начали трепетать, когда из них вылетел черный ветер, мгновенно заполнив собой окружающий регион на миллион километров, а затем подлетев прямо к атакующему кораблю Цзинина. На борту судна Сую Цзи и священная пилюля сидели с понурыми лицами. Что касается восточного гурта, он паниковал. Воробей и его жена молча оценивали происходящее. Старшие боги обычно даже не участвовали в битве такого уровня. Нин холодно фыркнул. Грохот. Внезапно вылетели молния и вода. Золотая молния и нефритово-зеленая вода мгновенно вырвались в пустоту. Они, казалось, скручивались друг с другом и дополняли друг друга, поскольку они почти мгновенно превратились в свет меча. Бесконечные полосы света меча яростно сливались вместе, объединившись в домен меча Инь-Ян. На его нынешнем уровне, домен Инь-Ян Нина теперь был еще более жестоким, диким и страшным, чем когда-либо прежде. Домена меча Инь-Ян, образованного из дуг четверной воды и четверной молнии, было более чем достаточно, чтобы уничтожить Даа-лорда второй ступени. Несмотря на большую разницу в силе между Даа-лордом второй ступени и Даа-лордом третьей ступени, второму все же было бы довольно сложно убить первого. Даа-лорд Благословенный Ветер был опытным в Даа-ветра, и он мог легко убивать Даа-лордов второй ступени в ближнем бою. Однако он не смог бы убить их издалека, используя всего несколько секретных искусств. В конце концов, Даа-лорд Благословенный Ветер был ничем иным, как храмовым Даа-лордом Ясного Ветра. У него просто не было никаких могущественных тайных искусств. Домен меча Нина из молнии и воды был способен уничтожить Даа-лорда второй ступени, но черный туман этого сделать не мог. Когда эти две силы столкнулись друг с другом, свист, домен меча воды и молнии насильственно разорвал черный туман в клочья, а затем, буйствуя, продолжил путь к Даа-лорду Благословенному Ветру. Что? Лицо Даа-лорда Благословенного Ветра мгновенно побледнело. Невозможно. Как мое секретное искусство может быть побеждено тайным искусством культиватора мирового уровня? Это какая-то шутка. Но, два ученика Даа-лорда Благословенного Ветра были абсолютно ошеломлены. Судно Нина, Восточный Гурт, Воробей и его Даа-спутник сильно нервничали. Теперь они были также ошеломлены, как и ученики Даа-лорда Благословенного Ветра. Тайные искусства Даа-лорда третьей ступени были разрушены вот так просто. Священная пилюля и Сую Цзи взглянули на Нина, их глаза были полны уважения и благоговения. Это был Даа-лорд третьей ступени. Их хозяин фактически выиграл в конкурсе секретных искусств против этой фигуры. Кажется, у тебя действительно были счастливые встречи. Твоя Даа-печать была достаточно сильной, но она ничего не сможет мне сделать. Благословенный ветер в серебряном быстро успокоился. Он сразу же решил, что Нин, должно быть, использовал Даа-печать. Он по-прежнему отказывался верить, что культиватор мирового уровня может обладать тайным искусством такой неземной власти. И, по правде говоря, такие мысли были оправданы. Этот домен цели меча из воды и молнии был продуктом многих идей. Он был создан Даа-лордом все боги, а использовался в соответствии с 7 главами священных таблеток эталон капсулы, контролировался мощной энергией тумана лазурного цветка Нина. Вот почему он обладал такой огромной мощью. тогда умри от моего клинка». Да, лорд Благословенный Ветер внезапно проявил в руках огромную длинную саблю. Свист. Его серебряная одежда затрепетала, когда он мгновенно бросился в небо, держа двумя руками длинную саблю. Несмотря на то, что домен меча Нина неистово атаковал его, да, лорд Благословенный Ветер бросился вперед с невероятной скоростью. Его божественная сила вырвалась наружу и полностью отражала атаки. Ясно, что домен меча был недостаточно сильным, чтобы иметь дело с Дао-лордами третьей ступени. Все, что он мог делать, это сдерживать. Дао-лорд двинулся прямо через домен меча, его ледяной взгляд был наполнен желанием убить. Увидев это, Нин вздохнул. Домен меча Инь-Ян был уже его самой мощной атакой, на несколько более высоком уровне, чем даже его способности ближнего боя. Увы, он пока не мог ничего сделать против своего оппонента. В конце концов, он все еще был всего лишь культиватором мирового уровня, и его атак было недостаточно против Дао-лорда третьей ступени. У него не было выбора, кроме как полагаться на внешнюю помощь. «Умри!» — вспыхнул свет сабли Дао-лорда Благословенного Ветра. Он, как ветер, разрывал все на своем пути, продолжая двигаться к судну. Свист! Внезапно из-под летающего корабля появилась фигура. Это был светловолосый человек с ледяными глазами, который держал в руках обычный длинный меч. «Пойди и схвати его, фехтовальщик», — сказал Нин. «Угу». Светловолосый человек кивнул, его лицо было довольно спокойным. Он был самым сильным из четырех слуг големов, которых Нин приобрел с наследием императора Зеркального Снега. Нин решил перестраховаться и вызвал его. Так у них будет больше шансов на успех. Голем. Когда Дао-лорд Благословенный Ветер продолжал атаку, его взгляд упал на светловолосого человека. Он смог сразу понял, что это, голем. В его глазах появилась вспышка алчности. У него не только была невероятно мощная Дао-печать молнии, у него еще есть и сильный голем. У этого бога мира Черного Севера действительно, похоже, быть особый опыт. Наверняка у него еще куча сокровищ, может даже больше, чем у меня. Ха-ха-ха, голем. Вместо этого тебе надо было бы сдаться мне. Аура Дао-лорда Благословенного Ветра все больше росла. Он не думал, что столкнулся с големом, сравнимым с Дао-лордом четвертой ступени, поскольку они были слишком ценными. Этот голем его вообще не волновал. Хм. Фехтовальщик бросился в сторону Дао-лорда Благословенного Ветра. Грохот. Пространство разрывалось, поскольку Дао-лорд Благословенный Ветер и фехтовальщик голем начали дикую битву. Домен меча Нина все еще атаковал Дао-лорда. У фехтовальщика была сила Дао-лорда третьей ступени, в его пиковой власти. Он был квалифицирован как в непредсказуемых атаках, так и в методах убийства. Его техника была полностью основана на искусстве меча императора Зеркального Снега «Сердечная печать». Дао-лорд Благословенный Ветер был действительно довольно грозным в ближнем бою. Хотя он был не совсем гением, он все же обладал силой Дао-лорда третьей ступени на пике власти. Возможно, он был слабее, чем фехтовальщик в ближнем бою, что сделало битву довольно сложной. Но его тайные искусства позволили ему сохранить свои силы. Какой сильный голем! Как это возможно? Я чувствую, что он немного сильнее меня. Да, лорд Благословенный Ветер был ошеломлен, обнаружив, что голем на самом деле одерживает верх. Однако он едва держит преимущество над мной. Этот голем использует свои сокровища хаоса. Как только его энергия истощится, он проиграет. Нин нахмурился, увидев это с носа своего судна. Фехтовальщик самый сильный из моих четырех големов, но он все же не может захватить Дао-лорда Благословенного Ветра. Похоже, пора подключать рыбака и императора. В этот момент Цую Цзи вдруг сжала зубы. Она стояла рядом с Нином, ее лицо мгновенно покраснело, когда в ее глазах мелькнула полоса малинового света. Невидимая пульсация силы мгновенно прорвалась сквозь небо и выстрелила в Дао-лорда Благословенного Ветра. Дао-лорд Благословенный Ветер, находившийся вдалеке, все еще бился с фехтовальщиком. Внезапно он отвлекся на короткое мгновение, будто был отвлечен чем-то. Вжух! Фехтовальщик уже держал верх. В этот момент его длинный меч внезапно обмотался, как хлыст, вокруг тела Дао-лорда Благословенного Ветра. Дао-лорд Благословенный Ветер яростно боролся, пытаясь освободиться, но это было нелегким подвигом, учитывая, что он уже был связан. Сюда! Фехтовальщик произвел тыкву, которая с помощью всасывающей силы втянула в себя Дао-лорда Благословенного Ветра. Фехтовальщик обернулся взглянуть на Нина, Затем снова вернулся в мир имения картины зеркального снега. Нет, учитель. Два ученика мирового уровня в серебряном лайнере были ошеломлены. Они также были полностью окружены доменом меча молнии и воды. Они точно знали, насколько мощным был этот домен меча, поэтому они не решались сопротивляться, позволив Нину захватить их. «Мы победили», — сказал недоверчиво восточный гурт. Это было. Воробей и его жена были в шоке. Они поняли, что этот дядя-учитель был просто слишком силен. Он был культиватором мирового уровня, у которого было не только два помощника Дао-лорда, но и Дао-лорд третьей ступени в плену. Они никогда даже не слышали раньше о такой силе. Нин усмехнулся. «Мне пришлось полагаться на силу своего голема. Сам я не смог бы победить Дао-лорда третьей ступени. Големы тоже являются частью твоей силы», — поспешно сказал восточный гурт. Нин перевел взгляд на фею пламени, Су Юцзи. Она очень самодовольно подмигнула. Восточный гурт и другие, возможно, ничего не заметили, но Нин контролировал домен меча, который охватывал весь регион. Он почувствовал рябь невидимой силы, вышедшую наружу. «Очень впечатляет», — мысленно поздравил ее Нин. «Ты смогла потрясти Дао-лорда третьей ступени. Сейчас я использовала девятое искусство Фейсянь. Я уверена в своих способностях поколебать силы Дао-лорда второй ступени. Что касается третьей ступени, это зависит от их умственной и сердечной силы. Если бы я столкнулась с кем-то грозным в этом отношении, я ничего не смогла бы сделать». «Похоже, у Дао-лорда благословенного ветра не особо впечатляющие Дао-сердца», — отозвалась Су Юцзи. Нин не мог не вздохнуть. Наследие Фейсянь превознесенной действительно было невероятным. Оно позволяло пользователю фактически доминировать и контролировать тех, кто на том же уровне власти. Даже если целью был человек с более высоким уровнем власти, это все равно на него влияло. Но, конечно, если вы сталкивались с кем-то с особенно сильным сердцем, вы ничего не смогли бы сделать. Например, бог сердца Единый Ветер лучше смог бы противостоять таким тайным искусствам, чем Дао-лорд Благословенный Ветер, даже когда он еще был на мировом уровне. После захвата Дао-лорда Благословенного Ветра Нин продолжал продвигаться вперед. Полмесяца спустя он прибыл в Вечный Мир. Вон там, дворец Огромное Небо. Восточный гурт указал на вершины далекого горного хребта. Сквозь множество облаков можно было увидеть кластер дворцов. Дворец Огромное Небо. Нин издалека глазел на дворец Огромное Небо, его дыхание сбилось. В глазах его заблестели слезы. С тех пор, как он покинул Три Царства, он мечтал о том, что сможет добраться до дворца Огромное Небо. И теперь он, наконец, сделал это. Его исконный двойник, наконец, может вернуться в Три Царства и пойти на поиски душ его родителей к реке Судьбы. Отец, мама. В этот момент Нина не было здесь, во дворце Огромное Небо. Он думал только о своих покойных родителях. Том 29, глава 9, книга 29, глава 9, во дворце Огромное Небо. Свист. Группа Цзи Нина рванула ко дворцу Огромное Небо сквозь пустоту. «Я уже отправил ментальное сообщение другим братьям дворца Огромное Небо», — сказал восточный гурт. «Хорошо». Нин посмотрел в сторону далекого дворца. Священная пилюля и Су Юцзи сгорали от любопытства. Что это было за место, которое их хозяин так долго жаждал посетить? Воробей и его жена нервничали больше всех. Для них дворец Огромное Небо был священным местом. Это, когда они подлетели ближе, Нин понял, что вокруг ворот дворца Огромное Небо было множество фигур. Три из них, стоящие в самой передней части, излучали ауру Дао-лордов. Старший брат Единое Небо, Нин сразу же признал Дао-лорда Единое Небо, стоящего в передней части группы. Но его аура кажется немного иной. А это, должно быть, его аватар, Цзи Нин. Дао-лорд Единое Небо радостно смеялся, его смех эхом отозвался в небе. Старший брат Единое Небо, Нин был счастлив. Он, священная пилюля и Су Юцзи спустились к ним. «Давно не виделись, а ты уже достиг мирового уровня». Дао-лорд Единое Небо удовлетворенно кивнул, глядя на Нина. Затем он повернулся к священной пилюле и Су Юцзи. Оба стояли за Нином, но он не мог проигнорировать их присутствие. В конце концов, они были уже Дао-лордами. Дао-лорд Единое Небо сказал: «Юцзи, так мало времени прошло с тех пор, как мы в последний раз виделись. Кто бы мог подумать, что ты тренируешься еще быстрее, чем Цзи Нин. Ты уже стала Дао-лордом». Дао-лорд Единое Небо и Су Юцзи были старыми друзьями. Когда он преподавал Нину, он также иногда давал уроки и Су Юцзи. «Я достигла такого уровня благодаря помощи учителя», — сказал Су Юцзи. «И учитель всегда был сильнее меня. Хотя я теперь и да, лорд, я все же ему уступаю. Брат Черный Север действительно грозен, поспешно вмешался Восточный Гурт. У меня не было возможности сообщить вам об этом, так как я только что вернулся, но меня окружили 5 культиваторов мирового уровня храма Ясного Ветра. К счастью, брат Черный Север вмешался и помог мне, вызволив меня оттуда. Используя одну только цель меча, он смог легко захватить их 5. Храм Ясного Ветра, человек с синими волосами в белой одежде, стоявший рядом с Дао-лордом Единое Небо, вдруг нахмурился. «Военачальник, мы можем обсудить эти незначительные вопросы позже», – перебил Единое Небо. «Самое важное для нас сейчас – официально поприветствовать брата Цзинина». Нин был очень тронут. Хотя он не провел много времени в обществе Дао-лорда Единое Небо, последний действительно был очень искренним с ним. «Цзинин, у тебя было нелегкое путешествие из территории бесплодных земель. За это время Сую Цзи из старейшего бога превратилась в Дао-лорда. Полагаю, ты многое испытал», — сказал Единое Небо. «Это точно», — покачал головой Нин, задумавшись. «Вскоре после того, как я узнал, что ты оказался в ловушке в мире смещения волн, я решил покинуть территорию бесплодных земель. По логике вещей, я должен был попасть во дворец Огромное Небо давным-давно». Но на полпути меня внезапно похитил всемогущий гегемон королевства Яркий Берег и увез к себе. Нин ничего не скрывал. Должно же быть объяснение тому, почему он теперь стал таким сильным. Взять в качестве примера лорда Звезду Рассвета. Любой в бесконечных территориях, кто был хоть немного в курсе происходящего, знал, кем он был. Кто мог не знать, что он был лордом Дворца Сабли 12 Дворцов Яркого Берега. Королевство Яркий Берег, да, лорд Единое Небо был потрясен. Королевство Яркий Берег было одним из 6 основных держав бесконечных территорий, и всемогущий гегемон Яркого Берега был общепризнан как лидер 3 гегемонов. Для могущественных фигур, таких как верховные да-лорды, тот факт, что королевство Яркий Берег иногда похищает культиваторов, не было секретом. Быть похищенным королевством Яркий Берег может быть и невероятно опасно, но, судя по всему, это стало для тебя благом, Цзинин. Единый Ветер взглянул на него. Ха-ха, так и было. В королевстве Яркий Берег я встретил священную пилюлю. Нин взглянул на священную пилюлю, стоящего рядом с ним. Священная пилюля немного смутился. Он тут же сказал: «Я, наверное, был первым, кто сражался с учителем в королевстве Яркий Берег. К сожалению, он легко победил меня. Честно говоря, мы с Феей Пламени получили свою свободу только благодаря помощи учителя». Пока Нин и Единое Небо болтали, другие братья Дворца Огромное Небо тщательно изучали своего нового брата. Когда они услышали, что 2 Дао-лорда называют его учителем, они были ошеломлены. Подобные монстры существовали только в легендах. Кто бы мог подумать, что они столкнутся с одним из них вживую. Брат Цзинин невероятно талантлив, но у него никогда не было хорошего учителя, усмехнулся Единое Небо. В королевстве Яркий Берег у тебя действительно был бы шанс взлететь до небес. Ха-ха-ха, я так заболтался с тобой, что забыл вас представить. Смотри, этот джентльмен, наш Дао-лордовый начальник, он также является Дао-лордом 4-й ступени. Нин повернулся и посмотрел на высокого мужчину с синими волосами, одетого в белую одежду. У мужчины была теплая улыбка на лице и необычные манеры. Нин тут же поклонился и сказал: «Черный Север приветствует тебя, старший брат военачальник». Дао-лорд 4-й ступени был человеком, достигшим вершины некоего Дао. После этого был уровень Вечного Императора. С Дао-лордами 4-й ступени было тяжело справиться. «Однажды я попытался использовать расчеты, чтобы угадать твое будущее, брат Черный Север. Но все, что я увидел, было слишком призрачным, за пределами моих способностей видеть». Дао-лорд военачальник улыбнулся. «Теперь, когда я вижу, что у тебя 2 помощника, Дао-лорда, я понимаю, насколько ты экстраординарен. Если мои расчеты верны, эти 2 Дао-лорда прорвались естественным путем, не полагаясь на таблетки псевдо-самсара. Они прорвались сами по себе. Другие братья из Дворца Огромное Небо потеряли дар речи. Когда они увидели 2 Дао-лордов 1-й ступени, они предположили, что оба полагались на таблетки. Чем сильнее Цзинин, тем лучше. Дворец Огромное Небо приобрел еще одного могущественного брата. Единое Небо представил следующего человека. Этот джентльмен рядом со мной, наш недавно вознесенный Дао-лорд. Дао-лорд Сияющий Плавник. Он теперь Дао-лорд 2-й ступени. Черный Север. Дао-лорд Сияющий Плавник улыбнулся ему. Нин был поражен, но ответил он очень спокойно. Старший брат сияющий плавник. Сияющий плавник был великолепным. С точки зрения внешнего вида, он был похож на Су Юцзи. Следует помнить, что Су Юцзи тренировалась в технике фейсянь превознесенная и обладала таким обаянием, что одна ее улыбка была невероятно заманчивой. Хотя да, лорд сияющий плавник не был таким очаровательным, он действительно был потрясающе красивым, и у него также была гибкая, элегантная фигура. И все же по его ауре было сразу понятно, что он – мужчина. Его лицо и его тело были сопоставимы с этой несравненной красавицей, но он был мужчиной. Неудивительно, что Нин был так ошеломлен. «Это – аватар сияющего плавника», – сказал Единое Небо, «сам сияющий плавник в путешествии во внешнем мире. Он намного талантливее меня и военачальника. Ты меня перехвалил, старший брат». Поспешно сказал «Да, лорд сияющий плавник». Единое Небо громко рассмеялся. «Совсем нет, совсем нет. Цзинин, что касается других наших братьев, я тебя им позже представлю, за напитками и разговорами». Нин кивнул, но не мог не спросить. «А как насчет трех божеств Уцзя?» Все замолчали. «Да, лорд Единое Небо вздохнул. Северный Ух, эти три божества Уцзя его убили. Дворец Огромное Небо никогда им этого не простит. Хотя они давно бежали». Военачальник использовал свою способность к предсказаниям и обнаружил их местоположение. Эти трое давно были нами уничтожены. Наконец Нин получил ответ на вопрос, который давно его мучил. Потом был приветственный банкет, где собрались все братья Дворца Огромное Небо. Все они пили вино и весело болтали. Во Дворце Огромное Небо не было иерархии. Каждый его член был братом для других. Даже да, лордов из-за их силы просто уважительно называли старший брат. Это была та атмосфера, которую Нин любил. Он чувствовал, что все были с ним искренни. В ходе банкета Нин познакомился с более чем половиной братьев Дворца Огромное Небо, а также с теми, кто все еще путешествовал во внешнем мире. После банкета Цзинин, Дворец Огромное Небо, довольно большое место. В нем много резиденций, большинство из которых пустые. Вот одна, вот эта, вон та и та, все они свободны. Просто выберите ту, что тебе понравится. После банкета Единое Небо лично сопровождал Нина. Тогда я выберу эту. Нин сделал свой выбор. Правильно. Когда ты хочешь, чтобы мы провели официальную церемонию приветствия? Единое Небо посмотрел на Нина. Технически, у Нина просто был талисман приветствия. По факту он еще не присоединился к Дворцу Огромное Небо. «Через месяц», — сказал Нин. Самой важной его задачей сейчас было воскресить его родителей. «Хорошо, Единое Небо не спешил. Для культиваторов месяц действительно был ничем. Дворец Огромное Небо, в имении Черного Севера, священная пилюля, Юцзи, мне нужно на какое-то время уйти в уединенную медитацию. Не беспокойте меня без крайней надобности», — попросил Нин. «Да, учитель», — синхронно ответили священная пилюля и Су Юцзи. Нин кивнул, затем вошел в свои комнаты медитации. Грохот двери в комнаты медитации захлопнулись. Нин сел в позе лотоса, затем закрыл глаза. Его ум был полностью сосредоточен на далеких трех царствах. Исконный хаос за пределами трех царств. Цзи Нин шел сквозь измерения. Он быстро вышел из своего имения и прибыл в три царства. Свист. Нин в черном прошел еще одно измерение в трех царствах, чувствуя волны, колеблющиеся в нем. Как же давно... Как давно он был в трех царствах и чувствовал область влияния его сущностей. Столько лет оно было для него запретным местом. Если бы он осмелился сделать в нем всего один шаг, он бы погиб, а его дара исчезла бы. Три царства. Нин в черном охватил взглядом 3000 основных миров и триллионы второстепенных миров. Его взгляд охватывал даже небесное царство и королевство пустоты. Том 29, глава 10, книга 29, глава 10, три царства. Взгляд Цзинина в черном был сосредоточен на реке, текущей в пустом пространстве. Эта река была рекой судьбы. Судьба была вездесущей. У всех живых существ была своя судьба. Даже мощные культиваторы, такие как Нин или могущественные вечные императоры, также имели свои собственные судьбы. Пока вы живы, у вас будет своя судьба. Эти бесчисленные судьбы собрались вместе, чтобы сформировать бесконечное море судьбы. Причем судьба живых существ трех царств была всего лишь небольшой рекой в этом бескрайнем море. Эта река в пространстве была почти незаметной для обычных живых существ, но Нин видел бесчисленные истинные души, текущие по этой огромной реке. Свист. Нин внимательно прошелся по реке взглядом. Отец, мама. Лицо Нина внезапно стало взволнованным. Он обнаружил две истинные души, находившиеся рядом друг с другом. Они поднимались и падали на волнах реки. Нин был очень хорошо знаком с аурами, излучающимися этими двумя истинными душами. Он никогда не сможет их забыть. Эти истинные души принадлежали его отцу и его матери. Только великие державы, которые лично видели Юки Сноу и Цзи и Чуэня, смогли бы найти их истинные души в бесконечном потоке истинных душ реки судьбы. Заморозить. Нин отправил свою волю. Грохот невидимый, мощный поток цели меча, столь же нежный, как вода, мгновенно охватил всю реку судьбы, в результате чего она полностью остановилась. Просто увидеть реку судьбы было легко, но вывести оттуда истинные души, а затем возродить их, было невероятно сложно. Все потому, что такое действие представляло собой сопротивление воли небес и изменение потоков судьбы. Это противоречило самим законам трех царств. Однако Нин теперь был достаточно силен, чтобы с легкостью уничтожить три царства. Он, естественно, мог легко выполнить такую задачу. Тем не менее, если бы родители Нина погибли в Вечном мире, не было бы способа извлечь их истинные души из этой реки судьбы Вечного мира. Это было связано с тем, что последствия нарушения законов Вечного мира были более серьезными. Скорее всего, только Вечные Императоры и невероятно сильные Дао-лорды смогли бы противостоять этим последствиям. Река Судьбы была заморожена. Ни один из бесчисленных смертных обитателей Трех Царств не мог понять законов Трех Царств и не пытался их нарушить. Но наиболее могущественные бессмертные и демонические боги Трех Царств могли. Мир Полумесяца. Гора Внутреннее Сердце. Две фигуры сидели напротив друг друга, беседуя о мире и о Дао. Река Судьбы просто остановилась. Воскликнул бородатый человек с голубыми волосами. Скорее всего, только мой ученик Цзи Нин способен заставить реку судьбы остановиться. Напротив первого человека сидел седой, белобородый старик, Субхути. Эти двое были в настоящее время двумя самыми сильными фигурами в трех царствах. Один из них был учителем Нина, Субхути, который был признан лучшим мастером Дао пространства времени во всех трех царствах. С тех пор, как Фуси, Шиннун, Суйжинь, Даос Три Чистоты, лорд Тадхагата, Хауи и другие пожертвовали собой в последней войне, Субхути стал экспертом номер один всего Союза Нувы. Но, конечно же, не считая Цзи Нина, который уже давно достиг мирового уровня. Другой человек был богом всех демонов Единых Ворот. Теперь он был их единственным лидером, демоном ветра, и он уже давно превзошел пределы небесного Даоса в скорости движения. Оба были на чрезвычайно высоком уровне просветления и намного превосходили большинство старейших богов и наследных бессмертных в этом отношении. С тех пор, как Нин достиг мирового уровня, он начал передавать технологии в три царства. С помощью тех методов, которыми они руководствовались, они мгновенно стали намного мощнее, чем раньше. В настоящее время они достигли такого высокого уровня понимания, что могли прорваться на мировой уровень, когда захотят. Вот почему они часто сидели вместе, беседуя друг с другом в Дао. Когда все их приготовления будут завершены, они прорвутся на мировой уровень. Это действительно Цзи Нин. Божественная интуиция демона ветра мгновенно распространилась по всем трем царствам, обнаружив Нина в черном, стоящего в пространстве трех царств. Он почувствовал эту величественную, впечатляющую ауру, излучаемую Нином. «Пойдем». Субхути взмахнул пальцем, создав пространственный вихрь рядом с собой. Свист. Оба вошли в пространственный вихрь, затем поспешили к Нину. Река судьбы застыла. МТ. Лин. Восточные земли Небесного Царства. Будда Майтрия сидел выше всех остальных. Он был теперь новым Буддой буддийской Сангхи. У него всегда был очень высокий уровень просветления. Он уступал лишь самому лорду Тадхагате. С тех пор, как Цзи Нин передал много новых приемов в три царства, он стал намного более сильным и уступал только таким, как Субхути и Демон Ветра. Плодово-цветочная гора. Эй, мой младший ученик-брат. Король обезьян жевал еду, внезапно застыв. Затем он пришел в восторг. Пришла пора взглянуть. Сунь-Укун был невероятно талантливой фигурой, а теперь он был одним из десяти лучших фигур трех царств. Даос нефритовая чаша, Куафу, священное пламя, кровавый лебедь, Амитабха и другие эксперты трех царств почувствовали волны и тут же поспешили туда. Нин в черном стоял в пустом пространстве трех царств. Он почувствовал, как пространство вокруг него пульсировало, когда начали появляться одна фигура за другой. Его учитель, Субхути. Его старшие ученики, братья Сунь-Укун и Серебряная Луна. Будда Майтрия. Будда Амитабха. Нефритовая чаша. К кровавый лебедь. Они появлялись один за другим, Анин кивал им. Что касается бессмертных и демонических богов, они просто смотрели вдаль, не приближаясь. С тех пор, как Нин прорвался на мировой уровень, он постоянно передавал им технологии. По правде говоря, Нин был поражен. Культиваторы трех царств не все были чудовищно талантливыми гениями, но в целом они были явно намного талантливее, чем культиваторы других хаос-миров. Три владыки человечества, Даос Три Чистоты, Тадхагата, Хау и без какого-либо руководства или наследия, они достигли таких удивительных высот в просветлении, что смогли сразиться со старейшими богами, несмотря на то, что сами были всего лишь истинными богами. Это означало, что они были на гораздо более высоком уровне просветления, чем большинство старейших богов и наследных бессмертных. Если бы у них были хорошие техники или хорошие учителя, три владыки человечества, Даос Три Чистоты, лорд Тадхагата, Хауи и другие все могли бы стать культиваторами мирового уровня. Следует понимать, что Будда Цзюэмин первоначально не был особенно впечатляющим членом буддийской сангхи. Его врожденный талант был намного ниже, чем талант Даоса Три Чистоты, Тадхагата и других. Ему было очень трудно достичь уровня истинного бога. Однако, проведя много трудных лет в подлунном озере как империйский бог, он получил приемы бога мира Северного и, таким образом, смог достичь уровня старейшего бога. Это было свидетельством того, насколько важны хорошие методы и хорошие учителя. Так было не только в трех царствах. Даже эксперты единого хаос мира, такие как Вечный лес, Сердце демона, Рука дьявола и Демон ветра, также были чрезвычайно заметными фигурами, которые были сопоставимы с Даосом Три Чистоты и Лордом Тадхагатой. Хаос-мир Пани, Паньгу и единый хаос-мир культиваторы, появившиеся в них, были гораздо более талантливыми и впечатляющими, чем культиваторы других хаос-миров. Нин был втайне изумлен. Должна же быть причина. Бесконечный изначальный хаос был наполнен тайнами и секретами. Никто никогда не смел утверждать, что он или она полностью его понимают. Даже всемогущий гегемон этого не утверждал, поэтому и Нин не тратил слишком много времени на этот вопрос. «Я теперь отлично соединил пять верховных Дао. После того, как я стану Дао-лордом, я стану намного сильнее. К тому времени я буду иметь возможность купить по-настоящему драгоценное наследие и методы, а затем передам их в три царства и укреплю их», – размышлял Нин. «Методы, которые он ранее передавал, были довольно обычными. Он также передал несколько обычных техник, оставленных Северным. Что касается более ценного наследия, Нин узнал немало. Он учился у императора Зеркального Снега, осмотрел 80 тысяч с лишним искусств в пагодах Дворца Меча и приобрел наследие покойного гегемона, а также 7 глав травяных таблеток. Тем не менее, он поклялся жизненной клятвой никогда не разглашать их другим. Несмотря на то, что он мог учить первой главе 7 глав травяных таблеток других, эта глава относилась только к дао-алхимии. Сколько культиваторов действительно сосредоточено на этом дао? Слишком мало. Если вы хотите по-настоящему укрепить организацию, вам нужны всевозможные методы и наследия, особенно сильные. Это было непростой задачей. До сегодняшнего дня я смог передать только довольно обычные методы, но три царства уже значительно усилились. Учитель и демон ветра в любой момент прорвутся на мировой уровень, в то время как Майтрия и другие тоже могут преуспеть. Если бы я смог передать им сильные методы, моя родина могла бы родить целую плеяду культиваторов мирового уровня. Нин с нетерпением ждал такого дня, дня, когда три царства по-настоящему взлетят и станут известными. Нин продолжал сосредотачиваться на реке судьбы. Его аккуратная цель меча двигалась с невероятной мягкостью, но в ней была невероятная сила. Мягкая цель меча аккуратно взяла эти две души в свои объятия. Грохот. Река судьбы начала подниматься в знак протеста, когда началась реакция на вмешательство. Нин был невероятно осторожен. Очевидно, он не заботился о реакции, но он беспокоился о том, что это может нанести ущерб истинным душам его родителей. Даже малейший ущерб мог привести к тому, что хрупкие истинные души будут немедленно разрушены. Хм. Цель меча Нина обернула эти две истинные души в защитный слой и медленно потянула их из глубин реки судьбы. Грохот реакции реки судьбы становилась все более внушительной. В конце концов, вся река начала корчиться, будто она боролась за эти две истинные души. Цель меча Нина, однако, постоянно защищала истинные души слоями барьеров, полностью взяв удар реакции на себя. Свист. Наконец, из реки судьбы вылетел свет меча. Река судьбы потерпела неудачу, поэтому она быстро восстановила свое обычное спокойствие и восстановила свое прежнее течение. Успех. Субхути, демон ветра, Суню-кун, нефритовая чаша были в восторге, увидев это. Черный север, поздравляю. Цзинин, поздравляю. Они все его поздравляли. Теперь, когда истинные души были вытянуты, следующий шаг для восстановления их души, проявление их тел будет легким. Нин тоже не мог скрыть своего волнения.